приказано выжить. В целом разведка нуждалась в сокращении, и оно происходило. Сократить предстояло примерно 30-40%. В 1992 году разведчики паковали чемоданы и с болью в сердце покидали посольские здания, над которыми развивался еще непривычный трехцветный флаг. Примаков, возглавив службу внешней разведки, принужден был отозвать домой офицеров, чьи должности подлежали сокращению. Возвращались в Москву люди из торговых представительств, из бюро Аэрофлота, корреспонденты газет и журналов, а также сотрудники некоторых контор, часть которых и была создана в свое время для того, чтобы отправлять разведчиков за границу под легальным прикрытием. Под руководством Примакова в центральном аппарате тоже шло сокращение, сливались отделы, ликвидировались некоторые направления, например, исчез самостоятельный японский отдел. Те, кто продолжал работать за границей, в прямом смысле оставались без денег, потому что разрушилась прежняя система доставки им денег из Москвы. Разведка просила о помощи журналистов. Толстые пачки долларов привозили из Ясенева в редакции газет, и обычные журналисты, просто в порядке дружеской взаимовыручки, перевозили деньги через границу. Стоя перед таможенниками, они ежились от страха, понимая, что если таможенник что-то заподозрит и их задержит, то они пойдут под суд, потому что кто же поверит нелепому объяснению: везу деньги для наших разведчиков. Среди оставшихся в резидентурах офицеров развернулась ожесточенная борьба за право остаться за границей. Сотрудники разведки сражались за собственное выживание и одновременно выживали других, то есть всячески помогали товарищам поскорее вернуться на родину. Возвращавшиеся домой офицеры не находили себе работу в центральном аппарате и искали место сами, чаще всего в коммерческих структурах. По указанию Примакова, управление кадров не возражало, даже наоборот, неофициально советовало тем, кто вернулся из-за границы, обосноваться где-то на стороне. Они не увольнялись из кадров, поскольку в разведке, как и в армии, пенсию платят за выслугу лет. Прослужив 20 лет в сравнительно молодом возрасте, уже можно получить приличную военную пенсию и заняться чем-то другим. Помню печальные лица своих приятелей, офицеров разведки, которые работали под журналистским прикрытием. Проблемы у них возникали на каждом шагу. Кто-то не успел и несколько месяцев проработать за границей, как его вернули из-за сокращений, и он бродил по коридорам в Ясеневе без всякого дела. Другие активно искали работу, в основном в управлении по обслуживанию дипломатического корпуса в качестве переводчиков-референтов при иностранных журналистах. Там платили в валюте, хотя работа была малоприятная. Потом, когда стали появляться частные банки, разведчики почувствовали себя лучше. Их охотно брали в службы безопасности и в аналитические отделы. Разведчики, прежде всего, могли предложить новым работодателям свои зарубежные контакты. Ушли не только те, кого считали балластом. По собственному желанию покинули службу амбициозные молодые офицеры, которые считали, что у них нет служебной перспективы. Исходом из разведки это назвать нельзя, но потеря была заметной. Офицеры писали заявления и увольнялись. Это было нечто новое в разведке, которое превратилось в обычную государственную структуру. Один из близких сотрудников Примакова шутил: «Еще до работы в разведке я услышал такую пугающую фразу: из разведки по своей воле не уходят, оттуда выносят вперед ногами или выводят в наручниках. Вот как. Так когда я приходил, то думал, а как уходить-то буду? Если всего два пути, то какой же мой?» Разведчики впервые почувствовали себя в определенном смысле обычными служащими. Они имели право заниматься прежним делом, а могли уйти, если возникало желание заняться чем-то другим. Но тогда, в первые дни, это было шоком для кадровых разведчиков. Как это можно взять и уйти? Те, кто оставался, говорили разные резкие слова в спину уходящим. Увольнялись в основном из-за денег. А кто-то ушел и по идеологическим соображениям. Как это жить без главного противника? Разве можно говорить, что наши интересы с Соединенными Штатами в чем-то совпадают, а в чем-то не совпадают? Сегодня не совпадают, а завтра совпадут? Это казалось настолько чудовищным, что офицеры говорили: «Я в этом участвовать не желаю», и уходили. Примакову предстояло сформулировать национальную разведывательную доктрину. От разведки требовалась радикальная смена приоритетов. 70 с лишним советских лет внешняя разведка вела борьбу с мировым империализмом на всех фронтах. На практике это означало массированное агентурное проникновение во все государства и стремление узнать все тайны, не считаясь затратами. Государственная политика новой России исключала продолжение такой линии. Современные концепции национальной безопасности требовали разумной достаточности не только для армии, но и для разведки. Но можно себе представить, как трудно было сменить ориентир офицерам со стажем. Смогут ли кадровые разведчики отвыкнуть от прежних идеологических установок? В разведке работали разные люди с разными политическими взглядами. Для одних крушение социализма было ударом. Другие стали говорить, что после крушения социалистического строя работать легче, исчезла фальшь. Специалисты уверены, что работа в разведке сама по себе наносит тяжелый ущерб психике разведчика. Он ведет двойную жизнь и к тому же убеждает своих агентов делать нечто преступное – изменять родине, красть секретные документы. Вот почему в разведывательной школе слушатели пытаются морально вооружить, объясняя, что во имя родины надо идти на все. Разведчиков учат умению налаживать контакты, устанавливать близкие отношения, получать от людей информацию. В любом собеседнике, даже если он не оформлен агентом, разведчик видит прежде всего источник информации. А если от него нельзя получать информацию, то нечего терять на него время и деньги. Чем в этом смысле дипломат или журналист отличается от разведчика? Дипломаты и журналисты тоже ведь с не меньшим искусством уведывают то, что им надо. Разведчик пытается придать отношениям специфический личный характер, чтобы получить больше, чем то, что мог бы узнать дипломат. Можно платить за информацию деньги, или же убедить иностранца в том, что помогать твоей стране – это святое дело. Советским разведчикам приходилось вербовать людей, рассказывая, каких успехов добилась страна победившего социализма. Некоторые разведчики испытывали при этом моральный дискомфорт. Бывало, разведчик нахваливает советскую власть и думает: «Ну и дурак же ты, американец, если в это веришь». Беда в том, что Советский Союз, за исключением короткого промежутка времени, после революции до начала 30-х годов, а также во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, далеко не у всех вызывал симпатии. А вот вербовщики американской разведки действовали как представители политически привлекательной страны. Один из наших разведчиков, награжденный орденом за удачную вербовку, говорил мне: «Мы работали от имени дурно пахнущей страны. Надо понять наше положение. У тебя галстук, аккуратная прическа, пробор, но от тебя плохо пахнет. Ты представляешь страну с мерзопакостным режимом. Трудно было защищать страну, когда речь шла о нарушениях прав человека. Нужно было как-то выглядеть прилично, но и не переходить некую грань, за которую уже американский разведчик мог бы попытаться тебя поймать на несогласии с политикой КПСС». Вот таким людям приход Примакова был по душе, но их в разведке меньшинство. Когда Примаков приступил к работе в разведке, с ним пришла известная формула, придуманная англичанами: «У нас нет постоянных соперников и нет постоянных союзников. Постоянны только наши национальные интересы». Но ведь советская разведка всю свою историю работала против постоянных противников, и этим все определялось. То, что хорошо для противника, плохо для нас. То, что хорошо нашим союзникам, и нам хорошо. никаких личных пристрастий. И вдруг Примаков декларирует такую ересь. На Евгения Максимовича газеты набросились и справа, и слева. Что он понимает под национальными интересами? Одни говорили: «Мы демократы, мы будем строить правовое государство, закладывать основы рыночной экономики, нас все любят. От нас во всем мире только этого и ждали. Какие уже у нас могут быть враги?» А на другой стороне политического спектра какой крик стоял: «Как-то у нас нет соперников и противников». И этот спектр настроений и мнений, он же и внутри самой разведки присутствовал. Ко времени прихода Примакова в разведке формальная департизация уже произошла, партийные организации исчезли, но люди еще не могли привыкнуть к простой мысли. Взгляды у тебя могут быть любыми, но вся политика остается за воротами Ясенева. Твои взгляды к работе отношения не имеют. Вот объявят выборы. Зайдешь в кабинку для голосования, штору за собой задвинешь, все свои мечтания в бюллетене отметишь и опустишь в урну. Тем самым и определишь грядущую жизнь. Евгений Максимович все это говорил, надеясь, что будет понят. И правильно рассчитывал. Разведка — это место, где работают не самые глупые люди. И в основном это было понято. В ноябре 1991 года Примаков приказал отменить программу обнаружения признаков возможного ракетно-ядерного нападения. Это было детище Андропова, который пугал страну приближающейся войной. Программа действовала 10 лет. Каждые две недели все резидентуры докладывали Москве об отсутствии признаков подготовки Запада к войне, вроде количества горящих ночью окон в Пентагоне или дополнительных закупок крови для военных госпиталей. Выполнение этой андроповской программы стоило стране огромных денег. Я спрашивал разведчиков, какое настроение было у Примакова в первые месяцы его работы в разведке. Все-таки он вошел в новое для себя дело, в трудный для страны и для службы час. Это был решающий момент в истории государства, и разведка испытывала все проблемы, которые переживала страна. 70 лет разведка работала на идеологическом противостоянии на международном поле. И вдруг начинается пересмотр самой философии разведки. Какой же должна быть разведка? Ответ на этот вопрос Примаков дал своей 4-летней работы в Ясеневе. Но в первый же день работы он знал одно – служба внешней разведки будет не такой, какой она была до 1991 года. Это не значило, что все нужно менять. И он не стал говорить то, что унизительно, тягостно, мучительно для людей, что вся их прошлая жизнь была бездарной. Он не хотел унижать подчиненных, перечеркивать их жизнь. Примаков корректно, рассчитывая на то, что он имеет дело с умными людьми, повторял: «Друзья, это не годится. Забудем об этом. А делать будем вот так, потому что сейчас время другое, мир другой». Поэтому выжидательно сдержанные отношения быстро уступило место благожелательности, а потом вылилась благодарность Примакову. Главное состояло в том, чтобы приспособить разведку к реалиям времени. Он осторожно говорил, что национальные интересы есть и у других государств. Следовательно, возникает поле, где наши национальные интересы совпадают. Вот на этом поле мы можем сотрудничать. А есть поле, где наши интересы не совпадают. Там сотрудничество не получится, там будет действовать разведка. Опять посыпались недоуменные вопросы. Какое такое сотрудничество? Он тогда вместо сотрудничества выбрал другое слово – взаимодействие. Опять всеобщее удивление. О каком взаимодействии можно говорить, работая в разведке? И все равно в Ясеневе нашлись люди, которые его поддержали. Примакова напрасно подозревали в намерении только дружить с Западом. В середине декабря 1991 года в Москву приехала группа руководителей британской контрразведки Ми-5. Среди них была Стелла Ремингтон, которая вскоре возглавит всю контрразведку. Она встретилась и с Бакатиным, и с Примаковым. Я хотела понять, в какой степени уменьшится шпионаж КГБ против нашей страны, вспоминала Стелла Ремингтон. Если холодная война окончилась, то и разведка должна стать менее агрессивной. Эту тему надо было обсуждать с руководителями первого главного управления внешней разведки КГБ. Руководитель первого главного управления господин Примаков, который впоследствии станет министром иностранных дел и на короткое время главой правительства, пригласил меня обсудить этот вопрос. На посольском Роллс-Ройсе нас отвезли куда-то на окраину. Видимо, это был конспиративный дом КГБ. Трудно было избежать ощущения, что каким-то образом мы оказались в фильме про Джеймса Бонда, и реальность перемешана с фантазией. Это был темный, холодный и снежный вечер. Как только я сняла зимние сапоги в прихожей, на лестнице материализовался господин Примаков. Мы поднялись в комнату с тяжелыми шторами и драпировкой. Разговор был коротким и холодным. Я сказал, что теперь, после окончания холодной войны, открывается широкое поле для сотрудничества в вопросах безопасности, в борьбе против терроризма и организованной преступности. Но если наладится реальное сотрудничество, масштаб шпионажа КГБ в Англии должен быть уменьшен. Господин Примаков дал понять, что ему эта мысль кажется нелепой. Разведка по-прежнему необходима для обеспечения безопасности России, и они сами решат, какой уровень разведывательных усилий понадобится. Было очевидно, что беседа не будет плодотворной. Разговор завершился, и господин Примаков скрылся за драпировкой. Евгений Максимович обратил внимание коллег на то, что после окончания холодной войны проблемы национальной безопасности, а разведка занимается именно этим, скорее всего, будут определяться экономической составляющей государства, удельным весом его экономики в мировом хозяйстве, способностью адекватно отвечать на социальные и технологические вызовы эпохи. Следовательно, нужно представлять себе, что происходит в мировой экономике, а раз так, понадобится мощная экономическая разведка. И он из отдела сделал управление. Он старался, чтобы все поняли, насколько необходимы перемены, а не просто вызвал и приказал: «Извольте работать так». Взамен главного противника, в лице определенного государства, это были Соединенные Штаты, появился главный противник в лице оружия массового уничтожения, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, международного терроризма. Когда этот набор выстроился, то стало ясно, что это и есть поле, где совпадают национальные интересы почти всех стран, и сражаться на этом поле можно только сообща. И Примаков сказал: «Здесь мы будем взаимодействовать». У разведки тогда было много поводов для огорчений. Потеряли союзников, разведки социалистических стран, которые тоже вели борьбу против Запада. Самой большой утратой было исчезновение разведки ГДР, нашпиговавшей своей агентурой Западную Германию и структуры НАТО. Более того, территория Восточной Европы, которая считалась дружеской, перестала быть таковой. Вскоре после того, как Примаков занял пост начальника разведки, забеспокоились сначала чехи, затем другие восточноевропейские государства. Чехи пришли к выводу, что российская разведка демонстрирует особую активность на их территории. Чехи были огорчены и обижены. А ведь в Москву приезжал тогдашний министр внутренних дел Ян Румл и договорился с Примаковым о том, что секретные службы двух стран не будут работать друг против друга. Обманули, выходят, бедных чехов. Сотрудники службы внешней разведки ответили мне так: «Против Чехии работать не собираемся». Ударение было сделано на слово «против», то есть исключаются подрывные акции, наносящие ущерб стране, но нормальный сбор информации о положении внутри Чехии будет продолжаться. Вопрос о методах разведки непрост. Если бы речь шла только о сборе информации, которую можно получать открытым путем, вполне хватило бы и усилий дипломатов. Разведка же создает свою агентуру известным образом – подкупом, шантажом, обманом. Поскольку, тем не менее, современная политика не готова отказаться от услуг разведки, то только наивные люди способны предположить, будто российская разведка оставит без внимания Восточную Европу. В Польше происходили громкие шпионские скандалы. Поляки утверждали, что российская разведка пытается получать информацию у старых друзей, бывших партийных чиновников, по-прежнему занимающих важные посты в государстве –